Прошло несколько дней. Наши подземные похождения, если честно, больше не занимали мои мысли и не будоражили воображение. Даже настороженное любопытство, которое испытывал перед старым донжоном, и то исчезло. Будто я отдал должное его истории, а он принял меня под свою защиту. Принял и успокоился. Почему так произошло? Не знаю. Есть множество более важных дел и забот. Если иногда и возвращался мыслями к этой тайне и непонятному эликсиру, то лишь за тем, чтобы освежить в своей памяти непонятные фразы, начертанные на разбитой плите. Будем надеяться, что Гонард Шерт даст какую-нибудь зацепку. Потом, когда появится немного времени. Сейчас меня занимали другие мысли и заботы. Когда мы закончили утреннюю тренировку, я подошел к бочке с водой. Она стояла на краю площадки для тренировок и пользовалась огромной популярностью среди избитых на занятиях тушек. Сбросил мокрую от пота рубашку и с наслаждением окунулся до пояса в холодную воду. Телу стало немного легче и боль утихла. Поплескался немного и уступил место Вельду, который только закончил издеваться над Трэмпом. Упрямый Рейнар сидел на ограде и ухмылялся, почесывая разбитое в кровь плечо. «Все-таки докажу, что я прав», — хмыкнул он и подал мне небольшую кожаную флягу с сильно разбавленным вином. «Ты хочешь создать новую школу?» «Обязательно создам», — упрямо пробурчал Трэмп и покосился на старика Вельда. «Эх, Рейнар, Рейнар», — покачал головой Рейн. «На этот благородный труд уйдут годы. Сменятся поколения. Надо думать. Думать и пробовать. Надеюсь, что ты проживешь дольше, чем я, и сможешь осознать все свои ошибки». Рейнар Трэмп не ответил. Что-то буркнул себе под нос и замолчал, разглядывая бойцов на площадке. Там против двух гномов сразу орудовал Димка Воронов. Я посмотрел на его схватку, и мне стало немного грустно. Воронов был похож на погибшего Свена Вархолда. Он также любил орудовать двумя мечами и не признавал щитов. «Ставлю 5 долинуров на гномов», — предложил Трэмп, не отрывая взгляда от драки. «Согласен», — кивнул я. 5 на Дмитрия». «Серж, ты проиграешь», — хмыкнул мастер Вельд, наблюдая за схваткой. Он прищурился и покачал головой. «Дмитрий стал неплохим бойцом, но против гномов Альвара у него нет шансов». На площадке закипала драка. Надо заметить, что площадка для тренировок никогда не пустовала. И ее с нашей подачи все чаще называли ареной. Правда, немного исковеркали слово, и на устах местных жителей оно звучало как «Аррен». Это место было расположено неподалеку от казарм, прямоугольной формы и размером с баскетбольную площадку. По краям была сделана ограда из жердей, а земля покрыта приличным слоем песка и древесных опилок. Зачем опилки? Чтоб не было больно падать, когда тебе по голове дубинкой ударили или челюсть на бок свернули. На ограде сидело около 10 гномов, которые криками подбадривали бойцов, смеялись и делали ставки. Свист, хохот. В общем, все как всегда. «Берен де Вьерн, двигайтесь быстрее! Глупые тюлени!» Трэмп от возбуждения даже по коленям хлопнул, наблюдая, как гномы пытаются прижать Димку. «Молодец, ворон!» – расхохотался я, увидев, как Димка изящно вывернулся из клещей и даже умудрился сбить одного из гномов на землю. «Вали их!» «Хрен тебе!» – отмахнулся Рейнар. «Царская твоя морда!» Я чуть с ограды не свалился от удивления. Все-таки надо сделать Кире внушение, чтобы поменьше учила Трэмпа русским выражениям. Этак можно и сердечный приступ схватить. Старик Вельд лишь удивленно хмыкнул и с возросшим интересом начал следить за боем. Видимо, он не думал, что Димка сумеет вырваться из угла, куда его старались зажать. Вот же дьявол. Один гном поскользнулся, и Воронов моментально воспользовался этим шансом. 2 сочных удара, и гном едва не получил мечом по шлему. Он отшатнулся и получил еще один удар. Ногой, прямо в грудь. Гном отлетел назад и упал на спину. Если бы не его напарник, то Воронов его бы точно добил. «Двигайтесь, бандерлоги!» — заревел Альвар, как раненый в задницу медведь. «Иначе я вас пришибу своими руками, бездельники!» «Тьфу, черт меня побери! Они все как сговорились сегодня! Скоро добьют познаниями русского!» «Ладно бы только Трэмп радовал. С ним все понятно. У него жена русская. Но гномы...» «Хотя эти парни просто на лету схватывают наши выражения и безбожно их коверкают, переиначивая на местный лад». Пока я тихо ругался, гномы, напуганные ревом отца командира, все-таки добрались до Димки и зажали его в клещи. Все, финиш. Воронов был убит. Рейнар Трэмп получил свой выигрыш и, ухмыляясь, убрал монеты в кошелек. Через несколько минут, когда все отдышались, я заметил, как во двор въехала кавалькада из 10 всадников. Их сопровождали хорошо вооруженные гномы под командой нашего старого друга Барри. Судя по набитым дорожным мешкам, притороченным к седлам, они прибыли для нашей охраны во время путешествия в столицу. Потом присмотрелся и увидел капитана Стига, который приветливо махал рукой. Он тронул шпорами лошадь и подъехал прямо к площадке. «Этерндар, Серж!» Капитан Найер спрыгнул на землю и отдал повод одному из наших парней. «Боги были к нам щедры!» «Дарре! Слава богам! Вижу, что земли Баргаса были не менее щедры!» Усмехнулся я и кивнул на его новое оружие, щедро изукрашенное драгоценными камнями. «Поверьте мне, Серж, это меркнет перед красотой других наших трофеев. Вместе с нами пришел целый обоз. Потери? 12 человек моих и 3 гнома из числа парней Дарби», сказал капитан и развел руками, словно извиняясь. «Увы, но по-другому не бывает. Это война». Капитан хотел еще что-то сказать, но я не дослушал. Увидел, как с одной из лошадей слез высокий, но очень худой мужчина с каштановой шевелюрой. Фигура показалась мне такой знакомой. Видимо, я так красноречиво посмотрел на капитана, что Найер не выдержал и улыбнулся. «Да, я выполнил вашу просьбу, Нор-Серж». «Благодарю, капитан», — сказал я и крепко пожал Найеру руку. Потом передал оружие подскочившему оруженосцу и, перепрыгнув через ограду, направился к страннику. Видимо, он почувствовал мой взгляд и обернулся. Несколько секунд молчал и щурился, словно не верил глазам. Потом широко раскрыл глаза и даже рот приоткрыл от удивления. «Этерндар, Хауги!» — сказал я. «Этерндар! Серж?» «Он самый! Рад тебя видеть!» «Мне...» — Дюнк как-то растерянно посмотрел на меня. «Мне сказали, что меня доставят к Нору Кларенса и магистру Ордена, но...» «Вот мерзавцы! Не обижайся, что так долго тебя держали в неведении. Считай, что уже доставили», — весело ответил я и схватил монаха за плечи. Развернул к солнечному свету, заметил исхудавшее лицо и только головой покачал. «Эх, Хаугри, Хаугри!» «Это...» «Нет, этого не может быть», — продолжал бормотать Дюнг, совсем ошалев от обилия новостей, свалившихся на его бедную голову. «Да бросьте! Вас не обманули!» «Серж, это правда вы?» «Если не я, то порождение Дренеров. Я же говорил, что мы еще встретимся!» «Но я даже представить себе не мог, что...» «Грязный и больной наемник, которого ты лечил в Архасе, окажется магистром Ордена?» «Поверь, иногда так бывает. Рад, что ты наконец обрел свободу и вернулся в Аспиранор». «Да, монах Хаугри и правда не верил». Он молчал и растерянно оглядывался по сторонам. Все еще не верил, что это все правда. «Как понимаю, Хаугри освободили из рабства и сказали, что доставят в Аспиранор, где его хочет видеть Нор Кларенса. Шутники, Берен де Вьерн». «Ты свободен, Хаугри», — улыбнулся я. «Совершенно свободен, как птица. Твои беды закончились. Но не думай, что я так легко отпущу тебя из Кларенса. Ну же, улыбнись. Еще немного и подумаю, что ты совсем не рад». «Рад. Конечно, Дюнк Хаугри был рад. Не зная, что думал и какие повороты своей судьбы он предполагал, плывя на судне корсаров, но такого точно не ожидал. Видимо, поэтому он вдруг сжал губы и закрыл руками лицо. «Плачь, монах, плачь! Эти слезы полезны!» В этот момент ко мне подошел гном Барри, и мне пришлось отвлечься. Разговаривая с гномом, я нет-нет и поглядывал на бедного Дюнка. Он перевел дух, вытер слезы и начал озираться по сторонам. Увидел Дюнка Торри, который стоял подле ограды, и улыбался. Наш будущий просветитель благочестиво держал руки на животе и просто светился от радости. Стоял и безостановочно кивал, словно подтверждая мои слова. Торри был просто счастлив. К пятерым его собратьям, которых он уговорил задержаться в городе, добавился опытный Дюнк Хаугри. И лекарь, и учитель. Просто бесценная находка для нашего города. Конечно, необходимо время, чтобы Хаугри пришел в себя и немного поправил здоровье. Но полагаю, что они сработаются. Торри позаботится о собрате. Я очень надеюсь, что Дюнк примет предложение и останется жить в Кларенсе. Поживет, осмотрится, а там, глядишь, и делом займется. Работы здесь – непочатый край. Нет, честное слово, я буду только рад, если парни возьмутся за создание лечебницы, о которой бредит Дюнк Торри. Неподалеку от нашего замка, на одной из боковых улочек, ведущих в ремесленный квартал, был уже куплен дом. Если не ошибаюсь, то он обошелся ордену в 10 тысяч долиноров. Да, дороговато немного. За такие деньги можно купить целое поместье с полусотней рабочих. Дело в том, что здание некогда принадлежало купцу из Сьорра. Когда началась блокада, купец свернул свою торговлю и уехал из города. Дом долго стоял пустым, пока на него не обратил внимания Дмитрий Воронов. Он как раз подыскивал здание для созданной службы БСКР – защита. Это нечто похожее на уголовный розыск. Сейчас в нем служат 25 человек из числа стражников. Им помогают гномы из клана Брунга, присланные Гоннардом Шером. Неоценимая помощь для Кларенса. По словам Воронова, это не гномы, а волкодавы какие-то. Извините, я немного отвлекся. О чем мы говорили? Да, конечно. Прокупленный нами дом. Это целый комплекс из нескольких зданий. Во-первых, каменный двухэтажный жилой дом, чьи окна и двери выходят прямо на оживленную улицу. Во-вторых, три здания во внутреннем дворе, куда мы попадаем через широкие ворота. Здания – бревенчатые склады на фундаменте, сложенном из дикого камня. Их безо всякого труда и больших затрат можно переоборудовать в больницу или школу. Несколько хозяйственных построек поменьше и даже конюшня. Есть где развернуться. Работа предстоит большая. Но просветители будут рады. Когда восторги немного поутихли, капитан Найер отвел меня в сторону. «Серж, мы все сделали, как и просили», — сказал он. Судя по довольному виду, боги были щедры к нашим корсарам, и добыча оказалась богатой. Но этот разговор был не о деньгах. «Надеюсь, они подохли?» «Конечно», — поморщился Стик. «Я подумал, что вы захотите взглянуть на их лица». «На лица?» — не понял я и оглянулся. «Пленных не видно». «Вы им что, головы отрезали?» «Ну да», — сказал капитан и махнул кому-то из своих подручных. Какой-то разряженный корсар поднес грязный и скверно пахнущий мешок, испачканный бурыми пятнами. Неторопливо развязал веревку. «Тьфу, вот дьявольщина!» «Спасибо!» — выдавил я и постарался не сморщиться. «Ну вот и увидел людей, по чьей прихоти едва не оказался рабом. Пусть и не всех, но этих вполне достаточно. Передо мной лежали головы Норра Ульса и голова старика Шареса. Жаль, сыночка не взяли». «Убрать?» — поинтересовался капитан. «Я бы скормил их свиньям, но даже они не станут жрать это гнилое мясо. Дикие звери сожрут. Выбрось куда-нибудь, подальше от города, чтоб заразу не разносить». Все тот же корсар завязал мешок и куда-то его унес. Странно, но никаких эмоций. Ни радости, ни сожаления, ни удовлетворения. Тем более в живых остался сын Шареса. Старик Гуннар и некто неизвестный, стоящий за их спинами. Тот, кто направлял этих людей. Когда смогу добраться до него самого, тогда и порадуюсь. Может.